Глава 14. Вскоре представление продолжилось, но я была занята своими мыслями, и спектакль уже не увлекал. Поэтому, когда Кайл тихо предложил уехать, с облегчением утвердительно кивнула. Это было самым лучшим решением. Вот только принц так не думал. И стоило нам встать, как он тоже поднялся. «Вы куда?» «Пожалуй, мы поедем. Сам говорил, что наши увяжутся за нами после спектакля, и лучше мы уйдем сейчас». «Ани, неужели вы не хотите досмотреть спектакль?» — удивился Харн. «Не тревожьтесь, мы тоже уйдем перед самым завершением. Можем поехать все вместе. Как видите, моя спутница привлекла излишнее внимание, и мы не горим желанием столкнуться с гостями от темных и расшаркиваться». Я взглянула на Кайла, прося что-нибудь придумать. «И все же мы лучше прогуляемся. Правда, Ани?» — спросил он, и, улыбнувшись рыжему, я утвердительно кивнула. Харн бросил тоскливый взгляд в сторону Мелисент, которая явно была рада нашему уходу. Предлагать ей уйти вместе с нами было бесполезно, и принц даже не стал пытаться. «Тогда я не отпущу вас, пока мы не договоримся о совместной прогулке на следующих выходных», — твердо заявил он. Я лучезарно улыбнулась Харну, и пока к принцу не вернулся дар речи, пропавший, наверное, от такой бурной реакции на его предложение, Кайл поспешил меня увести, бросив слова прощания Мелисент. Покинув ложу, мы чуть ли не бегом спустились по ступенькам, держась за руки. Лично у меня как будто крылья за спиной выросли. Мы пересекли пустое фойе и, одевшись, покинули театр. На улице тут же подъехал экипаж. Обрадовавшись такой удаче, Кайл открыл дверцу и подал мне руку, помогая взобраться. Вдруг произошла заминка. Не успела я сесть, как дверца за мной резко захлопнулась, и экипаж сорвался с места. Потеряв равновесие, я неловко взмахнула руками и упала бы, если бы не чьи-то пальцы, сомкнувшиеся на запястье железной хваткой. «Я не одна!» В панике успела осознать я и тут же мысленно закричала: «Гая!» Но похититель дернул меня, и я приземлилась на чьи-то колени. Странно, но змейка никак не отреагировала на творящееся безобразие. И лишь через мгновение, уткнувшись носом в шею похитителя, я поняла, почему. Запах был слишком знакомым. «Не стоит бояться. Это всего лишь я», — просветил тень. «Ага. Нормальные люди именно после этих слов и начинают бояться. Но я, наверное, сошла с ума, раз на меня они подействовали успокаивающе. Глаза привыкли к полумраку кареты, и я разглядела лицо лорда. То, что сижу у него на коленях, смутило. «Я могу сесть?» — задала вопрос. «Нет», — огорошил он, продолжая обнимать меня. «Так, гораздо удобнее беседовать». С одной стороны, он был прав. Так как, сядь я рядом, нам бы пришлось выворачивать головы, чтобы я смотрела ему в глаза, ведь только так он меня понимает. Но, с другой, слишком фривольно все это. Почему-то мелькнула мысль, что, будь я в мужской одежде, он бы меня на коленях не держал. «А как же Кайл?» — спохватилась я, с тревогой заглядывая лорду в глаза. «Он же решит, что меня похитили!» «Вот и объясните мне, каким образом друг его высочества знает правду, а сам принц понятия не имеет, что общается со своим подопечным? Как это понимать? Что за маскарад?» «Я все объясню», — поспешно ответила я. «Только можно известить Кайла, что со мной все в порядке?» «Ему сообщили, что я желаю с вами побеседовать. Он едет за нами с моими людьми». Снизошел до ответа лорд Хейдис, и требовательно добавил: «Я жду объяснений». Он случайно узнал правду. «Во время тренировки», — замялась я. «И, насколько я понимаю, решил молчать». «Почему?» «Ну, не могла собраться с мыслями я. Я его попросила». Аргумент был шаткий, и скептическое выражение лица тени свидетельствовало об этом. «Он шантажирует вас? Именно поэтому вы сопровождаете его в женской одежде?» «Нет!» — бросилась я на защиту Рыжего. «Он пригласил меня в театр!» «Я промолчу насчет того, чем вы думали, соглашаясь. Но чем вас мужская одежда не устроила? Вы же сами ни в какую не хотели афишировать свой женский пол. И тут я вас застаю в платье и в ложе с принцем. Чего вы добиваетесь? Если сообщить Ларгану о себе, то к чему этот парик? Или, будучи актрисой, решили признаться ему во всем в театре?» Последние слова неприятно резанули. Да и сам лорд Хейдис был порядком раздражен. Мы не ожидали его там встретить. Вернее, в ложе. Можно подумать, я совершила преступление, пойдя в театр. В конце возмутилась я. «Мы? Ладно, оставим это. Мне надоело вытаскивать вас из передряг, в которые вы попадаете, по собственной глупости, забывая об осторожности. О чем вы думали, отправляясь туда, где присутствуют гости из темной империи?» Ледяным тоном распекал меня тень. Я не знала. «Это вас не оправдывает». «Но ведь ничего не случилось», — заикнулась я. «Да? На вас хотели навесить маячок, и лишь мой браслет не позволил это сделать». «Что?» — растерялась я. «Но Гая...» «Гаярда охраняет вас от физических повреждений, но не от шпиона, привязанного к ауре. Довольно. Мне надоели ваши невнятные объяснения». Потерял терпение лорд Хейдис и положил пальцы мне на виски. «Хочу видеть все сам и с самого начала. Показывай». На миг я растерялась от такого напора, а потом подчинилась и показала, как мы с Кайлом следили за моим опекуном, как на него воздействовала сирена, и как потом Харн раскричался на нас из-за слежки, как он отправил меня сегодня к профессору, а Кайл сказал, что мы не можем пойти в театр, так как принц опять решит, что мы за ним следим, и я согласилась одеться в женскую одежду. Показала и место, где меня преобразили, послав мысль, что мне нужно туда вернуться, чтобы переодеться. И кусочек, как приехали в театр и неожиданно столкнулись в ложе с Харном. На этом все. Тень еще держал пальцы на моих висках, но я просто на него смотрела, ожидая реакции. «Я сказал, что хочу видеть все», — с нажимом произнес он, не убирая рук. «Как получилось, что вы раскрыли себя? Что было сегодня в ложе?» Я замялась, испытывая затруднение. Ни за что на свете я не хотела не то что показывать ему, как Кайл рассек мне кинжалом одежду, но и вспоминать об этом. И в ложе. Сама не понимала, как мне удалось перехватить силу Мелисент. Что он обо мне подумает? А вдруг заподозрит в таком же влиянии на Харна? «Нет», — твердо ответила я. «Нет?» даже опешил лорд, а потом заговорил спокойным тоном, но слова хлестали сильнее пощечин. «Тебе напомнить о том, кто я? Или обо всех твоих проблемах? Я только тем и занимаюсь, что вытаскиваю тебя из передряг. Можно подумать, мне сегодня больше заняться нечем было, как бросить все дела и мчаться выяснять, кто решил следить за тобой. Я уже молчу о твоей безголовости. Меньше всего ожидал найти тебя, флиртующей в театре. Такое впечатление, что ты просто напрашиваешься на неприятности. Ты отнимаешь мое время. Взамен же я требую полной откровенности. Показывай!» «Анни!» — приказал он, а потом скривился. «Что еще за глупое имечко?» «Мое полное имя — Лорианна. Кайл взял его последнюю часть и представил меня как Анну», — престыжно пояснила я. «Показывай. С самого начала. Мне не терпится узнать, когда вы успели так сблизиться, что он зовет тебя Анни». «Нет», — ответила я уже не так уверенно, но не менее упрямо. Я не могла показать сцену в зале, а демонстрировать сегодняшний день было выше моих сил. Это было слишком личное, и я сама еще не разобралась, как относиться к такому Кайлу, и не желала выслушивать язвительные замечания. В том, что они будут, почему-то не сомневалась. Выражение лица у тени стало нехорошим. Мы еще подпрыгнули на ухабе, и я была вынуждена ухватиться за его камзол и поспешно объяснила. Во время тренировки Кайл случайно разрезал на мне одежду. Вот правда и открылась. А Анни он назвал меня только сегодня, перед принцем, желая создать впечатление, что я его девушка. — А это не так? — Нет. — Показывай. — скрипнул зубами лорд Хейдис. — Нет. — Нет. — Я не буду это показывать, — воскликнула я. — Почему? Ты показала мне свою ночь с темным, но стыдишься впустить в воспоминания о тренировке? Что там было? Не зли меня. При напоминании о Корнелиусе я вспыхнула и зажмурилась, отказываясь подчиниться. «Лоран, я же все равно узнаю», — без тени сомнения произнес тень. «Покажи сама. Или иные пути тебе не понравятся?» Я верила, но не могла пересилить себя. Было безумно стыдно показывать, как удар кинжала обнажил мне грудь. Я же после такого ему в глаза смотреть не смогу. «Лоран, что он сделал?» — тихо спросил лорд, прислонившись лбом к моему и все еще держа мое лицо в ладонях. «Он тебя целовал?» Не открывая глаз, я тут же отрицательно качнула головой. «Раздевал?» От такого предположения я возмутилась и взглянула в глаза тени, которые были близко-близко. Сколько раз повторять, что это вышло случайно? «Покажи!» Проникновенно и удивительно мягко попросил он. Вместо того, чтобы делиться воспоминаниями, я восприняла просьбу буквально. Чуть отклонившись, провела пальцем по камзолу лорда на уровне груди, поясняя. «Вот здесь он разрезал одежду случайно!» Этого оказалось достаточно, чтобы понять, что я не парень. Рука так и осталась на его груди. А я умоляюще смотрела, надеясь, что тень перестанет настаивать. «Почему ты не хочешь показать это?» — не внял моему взгляду он. Меня это смущает. Я уже не знала, как донести до него эту мысль. Ладно, оставим. Пока. «Покажи, что было сегодня в ложе», — деловым тоном приказал лорд. «Подробно. Я хочу знать все, что там происходило». И я подчинилась. Даже сама не поняла, как. Наверное, потому что показать события в ложе мне было намного легче, чем ту тренировку с Кайлом, а, возможно, сказался опыт тени в ведении допросов. Он увидел действительно все. И как мы удивились, встретив Харна с Сиреной, и как во время антракта принц не узнал меня, но старался выяснить обо мне побольше. Показала и про Сирену, ее странную силу, и как сумела перетянуть ее и отсечь. Про нашествие парней, про странные чувства чужого взгляда из ложи, где были темные. И даже визит самого лорда Хейдиса и мою реакцию на нашу встречу не удалось утаить. Краем сознания я почувствовала, что тень окаменел. Стало стыдно. Получается, он пришел в ложу из-за меня, а я готова была взвыть, когда его увидела, и страшилась его реакции. Поэтому в желании хоть как-то смягчить ситуацию я показала и наш уход с Кайлом из театра, мой испуг при похищении и облегчение, что это не похититель, а лорд Хейдис. Во время просмотра воспоминаний тень опять прислонился лбом ко мне, и некоторое время мы так и ехали. Я боялась пошевелиться, ожидая его реакции на увиденное. Но мысль о том, что время стремительно убегает, а еще нужно переодеться, заставила меня встрепенуться. «Мне нужно переодеться!» — сказала, как только поймала его взгляд. «Я доставлю тебя в академию». «В салоне мои вещи, да и эти нужно вернуть!» — настаивала я. «Появиться в таком виде в стенах академии невозможно!» «Откуда это у тебя?» Внимание лорда привлекла подвеска, подаренная Кайлом, и он приподнял украшение, коснувшись пальцами кожи. Подарок. Кайла. Нехотя призналась я. От взгляда тени захотелось втянуть голову в плечи. Но, вспомнив, что подарок сделан от чистого сердца на память о вечере, я смогла выдержать пронизывающий взгляд. «Тебя не учили, что нельзя принимать такие подарки?» Менторским тоном отчитали меня. «Нельзя принимать от кавалеров, но не от друзей, когда дарят от чистого сердца», защищаясь, воскликнула я. «Это с каких пор вы с ним друзья?» Не скрывая сарказма, поинтересовался тень. «То, что Росс Дайинг не выдал тебя, говорит лишь о том, что у него есть свои мотивы. Неужели ты не понимаешь, что он играет с тобой? Не можешь же ты быть настолько наивной. Сегодня он тебя обнимает, завтра целует, а послезавтра рассчитывает на твою благодарность», — закончил лорд. Но я поняла, что он под этим подразумевает, и вспыхнула. Как назло, перед глазами всплыла сцена в ресторане, когда Кайл меня чуть не поцеловал, и это еще больше уязвило. Пусть зерно истины в словах лорда Хейдиса было, но все не совсем так, как он хотел представить. По крайней мере, хотелось в это верить. Кайл вел себя со мной не нагло, не шантажировал, не унижал. Его радость, когда он все устроил для похода в театр, его восхищение при виде меня — это были светлые чувства. А как он защищал меня сегодня ото всех? Впервые я смогла на Кайла положиться и ощутила поддержку. Да, временами он рыжее невыносимое чудовище, но именно сегодня В душе зародились ростки доверия к нему. Я начинала верить, что он не обидит. А жесткие слова тени марали все поступки Кайла грязью. Что-то в душе воспротивилось и подтолкнуло сказать: «Кайл Росс Дайинг изменил свое отношение ко мне. Когда узнал, что я девушка, захотел защитить мою репутацию и предложил объявить меня своей невестой, когда правда раскроется. Предложил надеть обручальные браслеты». На моих глазах лицо тени окаменело. Интуитивно я почувствовала, что признание, вместо того, чтобы успокоить и заверить в честных намерениях Кайла, взбесило лорда. «Правильно ли я понимаю, что помолвка должна быть фиктивной?» Резким тоном поинтересовался тень. «Да», — подтвердила я с нехорошим предчувствием. «Тебе не приходило в голову, что на правах жениха?» С убийственным сарказмом произнес лорд. «Он может позволить себе всякие вольности, а потом бросить. Ведь помолвка фиктивная». «Он собирался написать отцу», — заикнулась я. «Конечно, чтобы тот не верил слухам о помолвке», — добил тень. «Тебя и на минуту оставить нельзя. Никаких помолвок. Больше никаких поездок в город. Сидишь в академии и думаешь лишь об учебе. Ты меня поняла?» Помимо жесткого и властного тона, в его слова вплелось ментальное принуждение. Автоматически я выстроила щит, чем еще сильнее разозлила лорда. «Ты меня поняла?» Холодно процедил он. «Учеба, а не женские тряпки и флирт». Вместо того, чтобы испугаться, я взбесилась. Сказалось, накопившаяся усталость и чувство самосохранения отказала. «Я и так думаю только об учебе и сижу в академии. Я экстерном сдаю предметы. Я тренируюсь со старшекурсниками. Вечерами падаю от усталости и даже не слежу за полнолунием, так как сил на то, чтобы бояться, нет. Единственный раз захотела отвлечься и сходить в театр, просто посмотреть представление. Я никогда не была в театре, и тряпки я эти надела, потому что иного выбора не было. Я не искала внимания, я не ожидала, что придется столкнуться с опекуном, темными и вами». Самым возмутительным образом мысленно я буквально кричала на главу тайной канцелярии. Наверное, не стоило удивляться, что кара не заставила себя ждать. Но для меня стало полнейшей неожиданностью, когда его губы накрыли мои. Властно, не давая ни малейшего шанса на сопротивление. От потрясения я замерла и опомнилась лишь, когда ощутила его язык во рту. Я забилась, но лорд жадно целовал, не обращая внимания на сопротивление, подчиняя, и чем яростнее врывалась, тем сильнее он сминал мои губы, делая поцелуй болезненным. Наконец я выбилась из сил. Стоило обмякнуть в его руках, принимая наказание, как и тень перестал на меня давить, и поцелуй стал мягким, бережным. Меня колотило, хотя последние его прикосновения перед тем, как отстранился, были едва ощутимы. Я чувствовала его взгляд, но не поднимала глаз. Казалось, в полумраке кареты видно, как горят мои губы. «Успокоилась?» — сдержанно спросил тень. Я молчала. Кричать на лорда Хэдиса перехотелось. Как отрезала. «Больше никаких вылазок в город. Поняла?» Я кивнула, все так же, отводя глаза. «Вот это...» Он коснулся кулона на моей груди, и я оцепенела. «Отдашь!» Я даже не дышала, боясь пошевелиться. Реакции тень не дождался, но молчание принял за согласие. Вздохнула лишь, когда он убрал руку и не поверила своему счастью, когда постучал, останавливая карету. Я никак не прореагировала на это замечание, но не успела карета остановиться, тут же встала с колен лорда, благо он больше не удерживал. Я на него так и не взглянула, покидая экипаж. За нами действительно ехал еще один, из которого вышел мужчина и открыл для меня дверцу. Намек был прозрачен. Кайл назвал адрес салона. В карете мы были не одни, и поговорить не удалось. После того, как я вернула себе прежний вид, нас доставили в академию, и мы благополучно добрались до моей комнаты, на пороге которой я рассталась с Рыжим. Кулон ему так и не отдала. И не потому, что забыла. Я не собиралась подчиняться приказу, отданному в такой форме. Тень обвиняет Кайла в нечестных намерениях, а сам ведет себя неизмеримо хуже. Рыжий переживал за меня. По возможности, я постаралась убедить его, что все в порядке, но мой вымученный вид говорил об обратном. Было поздно, и к себе я Кайла не пригласила. Я видела, что Рыжего переполняют вопросы, но он не настаивал. Настолько сильно хотелось остаться одной, что тут же сбежала в ванную до появления Гаса. Объясняться с Брейдом не было сил. Вообще не желала никого видеть. С особым удовольствием залезла в ванну и долгое время отмокала. Гая, как всегда, спряталась от воды, а я с тоской посмотрела на нее. Даже Гаярда не может защитить меня от тени. Уж лучше бы он мне пощечину дал, наказывая за неуважительное поведение, чем так. Было очень обидно. Наверное, глупо обижаться на главу тайной канцелярии, но ничего не могла с собой поделать. После бурного вечера навалилась усталость. Я мечтала просто заснуть и ни о чем не думать. Но когда переоделась в пижаму и вышла из ванной комнаты, застыла на месте. В спальне вольготно разместился в кресле тень. При виде него захотелось убежать и спрятаться. Я даже шаг назад сделала, но заставила себя стоять на месте, лишь прислонилась к стене для устойчивости. Мрачно решила, что если он попытается перейти грань дозволенного, призову кинжал, и будь что будет. При виде меня лорд Хэдис встал и неспешно подошел, смотря так, как будто видит впервые. Ожидала чего угодно, но ни слов. «Покажи мне свой настоящий цвет волос». Я растерялась. Да, я крашу волосы, и неудивительно, что он знает, но как я ему настоящий свой цвет покажу? «Воспоминания», — ответил тень на незаданный вопрос, и положил пальцы на виски. Удивленная просьбой, я даже не вздрогнула. Не знаю, зачем ему это понадобилось, но я не видела большой тайны. Почему-то всплыло воспоминание из детства. И лицо Илания. Мы играли в прятки, и он очень быстро меня нашел. Я тогда насупилась, а он рассмеялся, беря в руки выбившийся из моей косы локон. «Лори, я твою золотистую головку с другого конца селения увижу. Вот вырастешь, обязательно посватаюсь к тебе. С таким золотом никаких денег не надо». Помню, я тогда прибежала к дяде и с гордостью передала эти слова, а он меня отругал. Сердце тоскливо сжалось от воспоминания, но предаваться ностальгии мне не дали. «Я уже понял, что все спешат предложить тебе руку и сердце», — язвительно произнес тень. «Еще». В памяти всплыл мой побег. Опять Иланий. И я беру косу, делая режущее движение, показывая, чего хочу. «С ума сошла? Да я и пальцем не трону такую красоту!» — воскликнул тогда кузнец, но, понимая, что маскарад с переодеванием не удастся, если не отрезать волосы, протянул кинжал. «Режь сама. У меня рука не поднимается». Я тогда отрезала косу под самый корень и бросила в тлеющий костер. Без сожаления наблюдала, как волосы поглощает огонь. Показав это воспоминание, я смотрела в лицо тени, ожидая объяснений. Но их не последовало. Он не убрал руки, продолжая держать мое лицо и что-то обдумывая. Неожиданно одна ладонь опустилась к щеке и с нежностью погладила. «Лорианна!» Чуть растягивая, произнес лорд, и я не смогла расшифровать его изменившийся взгляд. «Кажется, я теперь понимаю, почему все сходят по тебе с ума». От такого заявления мои глаза изумленно расширились. Где логика? Какое отношение мои волосы имеют к такому сомнительному утверждению? Хотите сказать, что цвет моих волос сводит с ума? Переспросила, а он почему-то улыбнулся. Странная это была улыбка. В ней сквозила затаенная грусть и еще что-то. Никогда не видела таким лорда Хейдиса. Словно мне удалось вторгнуться на его личную территорию, увидеть настоящего Лоргуса, а не главу тайной канцелярии. Я во все глаза смотрела на него с таким напряжением, будто мне должно открыться что-то важное. Но через миг лицо тени стало непроницаемой маской. Он отпустил меня и деловым тоном отдал властный приказ. «Из академии не выходить! Поняла?» Я кивнула, а в груди все сжалось от странного чувства потери. Не могла понять, откуда оно взялось. Так, ничего и не объяснив, лорд ушел. Лишь оглянулся напоследок, когда в углу комнаты появился газ. И исчез вместе с Брейдом. Я еще некоторое время смотрела в пустой угол комнаты, а потом отмерла и отправилась спать. Не понимала, что происходит и чем был обусловлен этот ночной визит. Причем здесь мои волосы? Так и не найдя ответов, уснула. Мы крались по темному коридору подземелья. Звук капающей воды был монотонный и раздражающий. Впереди команды шел Сарияр с двумя оборотнями. За ними Харн с Кайлом и Асханом, а сзади я с Альеном. В этом году решили сделать все, чтобы победить, и взяли в команду даже эльфа. Он опытный маг и боец, окончивший Академию в Вечном лесу. Конечно, если мы победим, то в финальных играх Асхан участвовать не будет. По правилам допускается замена до 3 игроков команды. Не станет же он играть против своих. Это возможно, если только эльф сменит гражданство. Но, как я понимаю, делать это он не собирается. Выбор пал на него, так как в свое время Асхан уже играл в команде Вечного леса. В подземелье было сыро, и кое-где на каменном полу вода собралась в небольшие лужи, которые мы старательно обходили. Впереди забрежил просвет. «Здесь зал с колодцем», — сообщил Сарияр. «И стены покрыты каким-то мхом, который светится. Я загляну в колодец». Мы подошли к каменной арке, но в зал, освещенный тусклым зеленоватым светом, не входили. Стоило Сарияру подойти к выложенному из грубого камня колодцу, как из того фонтаном взметнулась вода. Сарияр тут же начал отсекать нити силы, перехватывая их на себя, а оборотни схватились за мечи. В этот же миг нас от зала отгородила железная решетка. Волк молниеносно отступил, увлекая меня за собой, а я увидела, как на месте, где мы только что стояли, образовалась лужа. Вся вода из коридора потянулась в сторону зала. Нога Асхана попала в лужу, и ее начали оплетать водные ручейки. Кайла с принцем тоже стала окружать вода, но рыжий среагировал, окружив их огненным кольцом. Эльфа включить в него не смог, иначе вода атаковала бы их. Сальен схватил меня и забросил к себе на спину. «Держись за шею!» Как только я его обхватила, волк прыгнул к стене и, перебравшись по ней как паук, приземлился в огненное кольцо к парням. Эльфа же вода сбила с ног, и его стало засасывать в пол, как в болото. Харн метнул к нему воздушные плети. Асхан успел ухватиться, и прежде чем вода покрыла его лицо, произнес заклинание. Проваливаться перестал. А вот водные ручейки с его руки потянулись к нам. «Щит!» — воскликнул Харн и начал плести его. К щиту потянулись огненные всполохи от Кайла, и, в свою очередь, я попыталась вплести нити силы от земли. Сделала это неловко, нарушив все плетение, и щит лопнул, как мыльный пузырь. Огненный круг погас, эльфа залило водой, которая подступила и к нам. Стоило ей коснуться меня, как все движение прекратилось, в коридоре вспыхнул свет, а язвительный голос магистра Рисая обозвал нас бездарями. Решетка поднялась, и к нам направились Сарияр с оборотнями. Помимо магистра, на тренировку заглянул и сам ректор, который окинул нашу разношерстную компанию взглядом, выражающим явное неудовольствие. Тут же начался разбор ошибок. «Я понимаю, что вы услышали шум воды, и вперед вышел водный. Но когда вы начнете думать и перестанете поступать предсказуемо», — припечатал декан. «Адепт Асхан, что за мох покрывает стены зала впереди?» Весь мокрый и в грязи эльф поднялся с пола и мрачно ответил. «Лизарус из Сферта, что вы о нем знаете?» «Чувствителен к магии и зачастую растет там, где присутствуют нити силы. Любит влажность. Часто его наличие указывает на скрытые магические ловушки, при активации которых мох чутко реагирует, что выражается в легком свечении». Еще более мрачным тоном сообщил Асхан. «Там все стены в этом мхе!» — рыкнул магистр. «Какого демона вы молчали и не остановили членов своей команды? Меня разочаровывает уровень вашей подготовки». Эльф молчал, скрипя зубами. «Конечно, он-то уже выпускник, и получается, что посрамил свою академию». «Адепт Сарияр, я понимаю, что вода — это ваша стихия. Но если в зале нет ничего, кроме непонятного колодца, то, может, не стоит так беспечно к нему приближаться? Почему не просканировали помещение на предмет ловушек? Пока вы подчиняли себе стихию, вода атаковала членов вашей команды, которые оказались перед ней беззащитны. А вы, — посмотрел он на оборотней, что были с Ирьяром, — пока маг был занят, вы чего ждали? Нужно было не стоять столбом, а освобождать пути отступления. Парни опустили голову, а декан продолжил. Кайл, неплохая реакция. Сальен, тоже неплохо. Хвалю за сообразительность. Адепт Ларган, а вот ваша реакция хромает. Щит нужно было ставить сразу. Это и к вам относится, адепт Асхан. Вместо того, чтобы бороться с трясиной, в первую очередь нужно было выставить щит и отсечь воду. Это сейчас вы просто мокрый, а в реальности были бы утопленником, так как сделали неправильный выбор. Я крайне недоволен. Закончил магистр. «Почему вы ничего не сказали об адепте Лоране?» — огрызнулся эльф. «Это же он нарушил плетение щита!» «Неут за анализ и внимательность. Адепт Лоран как раз и спас вас всех, нейтрализовав ловушку». Все посмотрели на меня, а я завела руку с Гаей за спину. Пока магистр Рисай всех распекал, змейка как раз решила пообедать, коль опасность нам больше не угрожает. По глазам эльфа было видно, что он ничего не понимает, но сдаваться и не думал. Высокомерно спросил. «Раз адепт Лоран столь хорош в нейтрализации ловушек, то почему он идет позади, а не впереди отряда?» «Потому что игры — это не выступление одного адепта, а слаженная работа всей команды», — наставительно проговорил ректор. «На сегодня здесь все. Марш на полосу препятствий!» Отпустил нас магистр Рисай и добавил. «А после потренируйте щит!» «Чего застыли? Марш!» И мы сорвались на бег. Раньше я и подумать не могла, что под академией находится целый лабиринт, нашпигованный разными ловушками. Здесь нас готовили к испытаниям. Вообще, в последнее время мы то ползали в грязи, то штурмовали самый высокий шпиль академии и никогда не знали, чего ожидать на следующей тренировке. После полигона Харн дал всем время переодеться и привести себя в порядок, и мы впятером уже без оборотней встретились в тренировочном зале академии. Щит был моим личным камнем преткновения. Если свой еще удавалось с горем пополам выставить, то вот на общем четырех стихий я все разрушала. Так как Асхан тоже был магом земли, то обычно он вплетал свою силу, а вот сегодня обстоятельства сложились так, что это пришлось делать мне. И я, как всегда, все завалила. Очередная тренировка иным результатом не порадовала. Каждый раз я нарушала структуру щита. Все были уставшие, порядком раздраженные, и я уже впадала в отчаяние, когда Харну пришла идея. «Лоран, давай ты первый выставляй щит, а мы присоединим свои силы к твоим». Уже ни на что не надеясь, я послушно сделала щит. Харн вплел свою силу. За ним Сарияр и Кайл. И случилось невероятное. Щит держался. «Асхан, атакуй!» — приказал принц. Эльф бросил слабенькое заклинание, которое щит без труда поглотил. Мы даже не почувствовали оттока силы. «Еще? Давай позабористее!» Асхан послушался, и следующее заклинание было на порядок выше, потом еще выше. И еще эльф вошел в раж, стараясь пробить защиту, но мы держались, и щит, сплетенный из четырех стихий, просто вибрировал от силы. «Есть!» — радостно воскликнул Харн, утирая с лица испарину. Кайл с Рияром тоже выглядели изумленными, боясь поверить в удачу. Закончили. Последнее было из запрещенных. Хаос 9-го уровня. Тихо заметил Сарияр. Видел. Кивнул Рыжий. Оно должно было нарушить структуру, высасывая силу. Я уже попрощался с резервом. Странно. Парни выглядели уставшими, но в этот раз щит мне дался легко, и вышел он не в пример устойчивее. «Я такого еще не видел», — подошел к нам Асхан. «Как ваш резерв?» «На месте. И не благодаря тебе», — отрезал Харн. «Ты чем думал, швыряя в нас хаос?» «Простите, увлекся», — извинился эльф. Но раскаивающимся не выглядел. Скорее, задумчивым. «На сегодня все. С этого дня щит выставляет Лоран. Ты молодец!» — улыбнулся мне принц, и мы потянулись на выход. У себя в комнате я недолго наслаждалась покоем, так как ко мне завалились парни, и мы засели за учебу, немного обсудив перед этим успех со щитом. Тренировки тренировками, но домашние задания никто не отменял. К тому же я продолжала сдавать экстерном зачеты и экзамены. Курс для меня урезали, но все равно было очень сложно. После похода в театр, академию по выходным я не покидала. И чем больше проходило времени, тем нереальнее казалась наша авантюра. Если бы не последствия, то будто не со мной все это было. Не знаю, как мне удалось держать лицо, когда на следующий вечер Харн начал расспрашивать Кайла об Анне. Рыжий всячески уходил от ответов, но даже я испаренной покрылась во время допроса, устроенного принцем другу. В конце концов, так ничего и не добившись, Харн психанул и ушел, а мы с Кайлом переглянулись. «Вы не могли в другом месте поговорить?» — поинтересовалась я. «Прости», — развел руками Рыжий, «но лишь у тебя он меня застал. Я весь день избегал разговора». Потом Кайл уже мне устроил допрос на тему, чего хотел от меня тень. Пришлось признаться, что лорд Хейдис в курсе моего пола и испытал настоятельное желание узнать, с какой целью я переоделась девушкой и что за игры затеяла с принцем. Свела интерес лорда Хейдиса к беспокойству за его высочество. Кайл поверил. Понятное дело, что ни о какой совместной прогулке в городе не могло быть и речи. Ближе к выходным Рыжий сообщил Харну, что Анне пришлось уехать к заболевшему дедушке, и она приносит свои извинения. Девушка до сих пор не вернулась, но Харн постоянно о ней спрашивает. Кстати, не знаю, то ли из-за этого, то ли из-за сложных тренировок, но мой опекун урезал общение с Сиреной. Да, иногда они все еще обедали за одним столом в столовой. Но редко. Как-то так получалось, что принц приходил или раньше, или позже их группы. Да и практически все вечера мы теперь проводили вместе. Не то, что раньше. То, что мне нельзя покидать академию, принесло свои сложности. Закончилось средство для покраски волос. И пришлось с этой деликатной просьбой обратиться к Сандру. Я, конечно, начала излагать придуманную версию, зачем мне это понадобилось. Но врать другу рука не поднималась. И поэтому, прямо посмотрев ему в глаза, написала одно слово. «Надо». Сандр лишних вопросов не задавал и привез готовую краску. Вот настоящий друг. Я еще не раз просила его привезти из города какие-нибудь мелочи. Пусть и виделись мы с Тигром значительно реже из-за разного расписания занятий, но мне было легче обратиться с просьбой к нему, чем к своему опекуну или рыжему. Последний бесился, когда заставал у меня в гостях Сандра или видел пирожные от него, но я отстаивала свое право на общение с тигром, и Кайлу оставалось лишь зубами скрипеть. Кстати, Сальен предлагал при надобности доставить из города нужные для лабораторных работ травы, но с этим не было проблем. Профессор Верея щедро делилась со мной своими запасами и обеспечивала всем необходимым. Неожиданно у нас с ней сложились дружеские отношения, и частенько на выходных я приходила в оранжерею просто покопаться в земле и отдохнуть. От профессора я очень много узнала о растениях и помогала ей в работе по мере сил. Мне кажется, я единственная, кто мог в любое время прийти в оранжерею. У меня даже было специальное разрешение. После напряженных тренировок тишина оранжереи расслабляла лучше любой медитации. Кстати, о последней. Если бы я время от времени не черпала силы из внутренних резервов, борясь с усталостью, то не уверена, что смогла бы выдержать такой напряженный график. Занимались мы до позднего вечера, пока газ не начал накрывать на стол, напоминая, что давно пришло время ужина. Возможно, именно по настоянию тени он теперь не оставлял меня наедине с Кайлом. Я обратила на это внимание после поездки в театр. Сам глава тайной канцелярии меня больше не навещал, и после того вечера я его не видела. Визит лорда ко мне вызвал вопросы, которые так и остались без ответов. Конечно, тень по должности привык получать их, а не давать. Я до сих пор не могла понять, с чего вдруг он заинтересовался моими волосами. Дразнящие запахи еды разнеслись по комнате, и Харн оторвался от блокнота, в котором что-то чертил. «Ужин? Хорошая идея!» — одобрил он и потянулся. Рубашка очертила крепкие мускулы. За последние месяцы принц немного раздался в плечах. Даже я стала крепче и подтянутей после интенсивных тренировок. «Да, я тоже проголодался», — согласился Кайл, закрывая книгу. Переместившись за стол, мы лениво начали обсуждать, какие еще испытания придумают нам магистры. Никогда не думала, что подземная часть Академии таит в себе столько сюрпризов. Сегодня была вода. Вчера нас чуть не засыпало землей. Позавчера мы провалились в глубокий колодец, и лишь воздушные потоки Харна удерживали нас всех и не дали познакомиться с его дном. «Ты пригласишь Ани на игры?» — неожиданно поинтересовался у Кайла мой опекун. «Если она вернется», — пожал плечами тот. «Что-то серьезное с бабушкой?» «Да, похоже». Я наступила рыжему на ногу и выразительно посмотрела на него. «Что?» — уже внимательно переспросил рыжий принца. «Ты сказал, что серьезно больна бабушка», — с непроницаемым лицом произнес Харн, и я опять наступила на ногу Кайлу. Тот перевел взгляд на меня, и я припечатала ему ногу со всей силы, проклиная тугодумие рыжего. Но он так ничего и не понял. «Да, больна. Серьезно», — подтвердил этот осел. «В прошлый раз ты говорил о болезни дедушки», — уличил принц. «Дедушке лучше, а вот бабушка из-за беспокойства о супруге слегла», — уверенно произнес рыжий, поняв, что я пыталась до него донести, и тут же выкрутившись. «Какая жалость!» — ледяным тоном произнес Харн. «Пожилые люди!» — пожал плечами Кайл. «Ты не дашь мне адрес, я бы пожелал им скорейшего выздоровления». «Зачем?» «Я передам твои слова». «Думаю, внимание принца к их здоровью было бы им приятно. Возможно, это поспособствует улучшению самочувствия. Это лишь вызовет вопросы, откуда принц узнал о них. Не стоит волновать пожилых людей. Вредно в их возрасте. Да и Анни не знает о твоем титуле и не поймет, что именно его высочество желает им здравствовать. Я могу написать ей пару слов, чтобы она поняла». «Надо же, обычно ты не любишь бравировать своим титулом перед девушками, предпочитая оставаться инкогнито». «Почему бравировать? Простая вежливость». «Ага», — скептически усмехнулся рыжий и твердо произнес. «Так, я передам своей девушке твои слова. А тебе бы не мешало обратить внимание на свою. Что-то ты совсем в занятия с головой ушел. Нам сейчас важна победа. И мне не до девиц. Лоран, а неплохо Гаярда сегодня хаос поглотила, — вспомнил Кайл. И разговор ушел от опасной темы.